В эфире? Да. Добрейший всем вечерочек. Это «Плохие новости». На канале «Артподготовка». До новой исторической эпохи осталось 197 дней. Я, Эдуард Бабаджанян, сегодня замещаю всех пока что. Вот Сергей Окунев должен приехать с одного знаменательного собрания и что-то нам рассказать в процессе. Так что сейчас начнем. Наверное, пока ни объявлений никаких нет у меня. Есть только новости, есть только ваши вопросы. Да, спасибо. Спасибо, привет. Привет всем. Ну, давайте по новостям немножко пройдемся, то, что мы тут успели собрать. Вот первая новость. Предполагаемый исполнителя теракта в петербургском метро лишили российского гражданства посмертно. Отменено решение о приеме в гражданство России уроженца Киргизии Акбарджона Джалилова, которого следствие считает исполнителем теракта метро в Петербурге. Об этом сообщает МВД. Как говорит сообщение, отец Джалилова предоставил заведомо ложные сведения при обращении за российским паспортом. Ну, как всегда у нас... Ну, тут вот как бы, что бы Мальцев сказал. Ну, что тут можно сказать, да? Ну, вообще, что кранты... Мало того, что они незаконно выдают гражданство, потом они незаконно лишают. Ведь они же и готовили, соответственный закон для того, чтобы лишать гражданство, да? Ну, они бы хотели лишать всех, но всех вроде не получается. Нет такого закона, да, куда человека, так сказать, выбрасывать. Но вот если у вас там какой-то потом получено, или второе, или там третье гражданство, то вроде можно лишать. Но они не должны дождались даже этого закона, они решили лишить его гражданства, причем посмертно. Это он теперь, что посмертно не будет гражданином Российской Федерации, ну я не знаю, ну вот блин, даже, да я даже не знаю, что сказать. Настолько абсурдно. Ну вот, ну, а, сама фигня, ну как вот вы мертвого человека, чё, ну что он там, вот он сидит сейчас там на облаке или где он там, ну, в этом, в своем, да, в своем раю, и как бы, да, его раз так и лишили. И что? Вот что, паспорт отберут у него, он что, с собой его, ну не понимаю. Вот в Хабаровске, из Хабаровска новости сегодня с утра приходят. При нападении на приемную ФСБ убиты 3 человека. Ну вот я слышал там 2, кто говорит 3, значит, кто говорит, значит, что он стрелял из пистолета, кто из автомата. Ну вот Управление Федеральной службы безопасности ТАСС сообщает со ссылкой на Центр общественной связи ФСБ. ТАСС сообщает со ссылкой на Центр общественной связи ФСБ. Как будто сам ФСБ не может сообщить Центр общественных связей, для чего они нужны, да? Погибли сотрудник спецслужбы и посетитель, нападавший также убит. И, сначала говорили, что он застрелился, причем из Калашникова застрелился, потом оказывается, что он стрелял из пистолета. В общем, все покрыто мраком неизвестности. Все это произошло по-нашему уже, по-моему, ночью, да, ну, в смысле еще, ну, или там с раннего-раннего утра. У них-то другое время, да? И вот как я слышал, да, как новости менялись, интересно, да, то говорят, там залетели там теракт, убивали чуть ли не всех, потом один, потом два, потом опять один, потом, значит, он был молодой и он был националист, потом сказали, что он принял ислам, и тут уже какая-то беда совсем пошла, националист, да, ну, принявший ислам, ну, в общем, жидобандеровцы, как всегда, вышли, и кровавые распятые мальчики. В общем, пока ничего не известно, но, кто-то там взял на себя ответственность, насколько я слышал, вот здесь вот нет вот в этом сообщении, что нет, ФСБ как раз нет. Хотя, может быть, их люди, я не знаю. Ну, в общем, какая-то патриотическая организация, то ли союз, ну, в общем, какой-то союз, не буду вдаваться в подробности, тоже пока неизвестно. В общем, они, насколько я понимаю, пытаются сейчас разобраться внутри, кто виноват, и от этого будет зависеть версия, потому что у них версия идет не от того, какие события произошли, а от того, как эти события в дальнейшем интерпретировать, и кто на самом деле получит по шапке. Да? Вот им сейчас надо сказать, что это была организованная такая, очень сложно организованная структура, именно поэтому они ее не раскрыли. Ну, как они сами раскрывают постоянно теракты, а вот не раскрыли, что кто-то должен был прийти и стрелять. Но я не исключаю бытовую версию. Ну, бытовую версию в том смысле, что у человека какие-то личные были, ну, личные неприязни, вот он испытывал конкретному человеку, или, может быть, к организации, которая, может быть, его как-то не так... Скажут, это была спящая ячейка. Ну, вполне возможно, что он там делал в ФСБ. Ну, вот как он зашел в местное... Ну, я себе представляю, как это в Саратове. Я так не ходил в ФСБ. Но Саратове это такое вот серое здание, да, и там улица, во-первых, она, ну, для автомобилей перекрыта с двух сторон. Там шлагбаумы стоят. Не подъедешь, ну, даже так. Зайти можно, ну, в смысле, проход есть, но там такая большая дверь, и там стоят люди, и они, ну, как бы, там же пропуск, там что-то такое. Значит, его туда внутрь пустили, и тут возникает вопрос, как это с автоматом Калашникова он туда прошел. Ну, то есть он либо был, ну, это, он и должен был с этим автоматом Калашникова быть, либо он никак не мог пройти, потому что он же там убил сотрудника и посетителя, да, сотрудник, ну что, или он, там же сказали бы, если бы он стрелял снаружи, значит, он внутри был, ну, как бы, не, он не убил ни охранника, не ранил ни одного охранника, значит, это произошло не там, где стоят охранники, потому что иначе они должны были бы как-то это самое. Может, они потом залетели, может, убили его, может, он сам застрелился каким-то образом. Я даже не представляю, как можно из Калашникова быстренько застрелиться. Ну, можно, наверное, как-то изобрести, да? Ну, вроде писали, что он, не проходя зону досмотра, сразу открыл огонь. А тогда по кому? Ну, кого... Там же вот, ну, я не знаю, как там лично устроено, но я так представляю, что эта зона досмотра, это и есть охрана, и больше никого. Ты не можешь открыть куда-то туда. Ну, нужно какой-то тамбур пройти. И у них без тамбура в принципе быть не может, потому что это чекисты, да? Ну, как они? Это у Славы тамбур был, ну, Ань, ну, вот даже у него там не пройдешь, да? Там одна дверь закрывается, другая открывается. Так и должно было быть. Значит, он как-то вошел. Ну, посмотри, там вообще просто кодовая дверь. Я не удивлюсь, если он действительно окажется каким-то типа агентом под прикрытием или каким-то дремлющим этим самым, да, непонятно. В общем, опять же, как говорит Мальцев, нужно больше информации. Дадин требует через суд компенсацию в 5 миллионов рублей за незаконное уголовное преследование. Ну что, ну, вполне почтенно, 5 миллионов, ну, можно было и 50 попробовать потребовать. Нет, я понимаю, что это все требуется не от местных властей, а это будет все отклонено 100 тысяч раз, а потом дойдет до СПЧ, потом оттуда... придет. Ну, как всегда у нас это происходит. 10 лет займет, короче. Ну, да. Сейчас уже побыстрее, но, с другой стороны, да, подавать надо сейчас, потому что все равно... Да, я, здесь уже все понятно. Я считаю, что всем надо, конечно, подавать, если у нас будет много людей, опять же, группа людей, которым государство должно деньги, да, сейчас получается, мы все время государству должны. Вот есть Ходорковский, ему государство должно, ну, я условно говорю, Лукойло, там, эти акционеры, им государство должно сейчас официально 50 там, миллиардов долларов, да. Ну, вот если еще 50 наберем, да, может быть, общие предъявы и перевесят, так сказать, зону комфорта этих жуликов, не побоюсь этого слова. Потом же еще можно регрессивный иск подать от имени государства к виновным. Кто осуждал, кто вел следствие. Нет, ну так это уже мать все определил, да. Естественно, что... Более того, нужно действительно, ну когда, как сказать, после новой исторической эпохи, при наступлении новой исторической эпохи, надо наоборот говорить, у кого есть проблемы, ну какие-то иски, вы, да, ну как претензии государства, вы давайте, давайте нам, потому что у нас есть специальные люди, которые за все это, в конце концов, заплатят. То есть, неважно, мы сейчас вам выплатим из бюджета, а вот потом заберем с этих людей, все правильно. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал Совет Безопасности рассмотреть законопроект о перезахоронении Владимира Ленина, который он считает вызовом общественности и провокацией против российской государственности, передает ТАСС. Мне сегодня прислали такую интересную, я не, дословно не воспроизведу, но это как бы такой кусочек диалога из там, какой-то социальной сети. Один человек как бы задает вопрос, вот вы мне объясните, говорит, просто, чтобы никого не обидеть, говорит, объясните, ну, если его похоронят, а что от этого, ну, как, что от этого будет хуже? И ответ примерно такой, сука ты, падла, еблан, гнида, чтоб ты сдох. Вот он говорит буквально, вот чтобы не обидеть, просто, вот объясните мне, если вот, ну, как бы, если его захоронят, что произойдет? То есть вот это показатель как раз того, что, ну вот Зюганов говорит, да, который он считает вызовом общественности и провокацией против российской государственности. У нас получается российская государственность держится на Ленине, да? На мертвом живом. Да, на, собственно, а вот как, говорит, как она и была. Сейчас, секундочку, ну, можно? Ну, вообще... Галин, я перезвоню, я сейчас в эфире, перезвоню через полтора часа, хорошо? Угу. А, вот. Ленин скоро сам встанет уже, уйдет, мне кажется, его уже занято выносить, то не выносить. Он хочет уже покоя, ну, окончательно. Вот... Он встанет на помощь. Да? Зюганов, да, там он был связан еще с украинскими событиями дальше. Ну, да, это, может быть, действительно... Мы как бы все думаем там, референдум, не референдум, народ спросить, можно у Ленина спросить, у него, вот действительно, вот, Владимир Ильич. Вот как, Маяковский разговаривал, да, стихами с Лениным, Владимир Ильич, вот к нему обратиться. Но я не знаю, может быть, каких-нибудь этих позвать, экстрасенсов, чтобы они с ним поговорили, вызвали его там из этого, сказать, ты-то как сам относишься? Да, так, я сейчас про Украину. Слушай, а у меня лично к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, вот если освобождается у нас мавзолей, он кем-то должен быть занят или что? Или он как будет дальше использовать? Не знаю, будет, наверное, какая-нибудь табличка, типа там, ну как в ресторанах ставят. Мне кажется, он должен быть сразу кем-то занят. Не обязательно сразу. Много чести. Ну, смотри, Ань, как в ресторанах. Но там не обязательно все места заняты, а вот есть пустой стол, на нем написано «резервит», да? Вот надо... Вот зарезервировано. Да, вот эту табличку положить, да, туда, и чтобы, если какой-нибудь этот начинает очередной вождь права качать над народом, смотри, да, ему показывает, вот там резервы, да, он гробик-то открытый, да, так что это, ну да. Ну, а на самом деле, какое вот у вас отношение? Я, честно говоря, думал о перезахоронении, не захоронении. Ну, вот Слава, насколько я понимаю, считает, что надо похоронить. Вообще референдум надо, мне кажется, народ должен решать. Человек не должен. Раз сейчас долг пролежать. Ну, да, ну там, да, там очень на самом деле пластмассовая кукла. Человека ничего не осталось. Я думаю, да, его вот как бы воспринимать, с одной стороны, как пластмассовую куклу. Но с другой стороны, это действительно такие некие мощи. Вот недавно Невзоров выступал и сказал как раз Славину фразу о том, что это, в общем-то, не Невзоров нет. Кто-то ему оппонировал, как раз Белковский сказал, говорит, что атеизм это тоже, ну, тоже своего рода религия, и у них есть свои цветы и свои мощи, взять хотя бы мавзолея Ленина, да. Но это такие мощи, поэтому Зюганов и говорит об оскорблении чувств верующих в вождя. Ведь он же говорит об оскорблении чувств верующих именно в вождя. Не в революцию, не в коммунизм, не в какую-то всеобщую, ну, как бы, это самое, а именно в вождя. Что вот у нас пока есть Ленин, да, вот я думаю, что они сейчас так и рассуждают. Пока Ленин в мавзолее, мы тут в Думе коммунистическая партия есть. Угу. Потому что нигде же нет в демократическом мире, чтобы коммунистическая партия там в Думе. Ну, были когда-то во Франции. Сейчас нет вообще, принципиально. Ну, там где-то есть, там в Северной Корее только и есть, да? А тут нету. А у нас как бы есть пережитка. Она не является по факту коммунистической. То есть они не ставят перед собой цели, которые ставить должны перед собой коммунисты. Как минимум это обобщение средств производства, ну, понятно, да? Вот. А они не ставят задачи. Задача у них вполне себе буржуазно-демократическая партия, буржуазно-демократического типа. Но вот мне кажется, что Зюганов не зря так остро выступает, именно потому, что вот, они именно веруют в то, что пока Ленин мавзолей, коммунистическая партия еще имеет, ну, возможность, как бы сказать, воплотить себя. Да, коммунистическая партия имеет возможность воплотить себя, и более того, воплотить себя, только это должна быть настоящая коммунистическая партия, а не вот этот вот... И настоящий Ленин, а не вот не пластмассовый, и коммунисты не пластмассовые должны быть, тогда что-то может получиться. Во Владимире полицейский прочитал студентам лекцию о Навальном. Ну а что? Ну вот Навальный, мне кажется, в ответ должен прочитать лекцию о полицейском. Об этом. Или вообще о любом полицейском. Не знаю, что сказать. Подполковник полиции Дмитрий Фомин во Владимирском госуниверситете прочитал лекцию о политике Алексея Навального и акциях протеста, сообщает про Владимир. Ну, понятно, Навального сравнивали с Гитлером. Ну, сравнивали с Гитлером. Нет, с Гитлером можно любого человека сравнить, в принципе, да? Ну, там, две руки, две ноги, там, ну, как, тоже человек же, да? Ну, это. А вот помните, вы сказали, дайте мне чаю. А вот Гитлер же тоже так говорил, ну, значит, и ты тоже Гитлер в какой-то степени. Потому что вот когда вы фильм посмотрели, этот, про Навального, ну, я не знаю, кто смотрел, кто не смотрел, про Гитлера, да. Самое интересное, что там дизлайков бешеное количество. Это очень хорошо показывает, что ты можешь загрузить что угодно, какую угодно, ну, порнуху в интернет, но она, грубо говоря, будет все равно, даже если там уже 2 миллиона просмотров, ну, вот они сидят, говорят, хорошо, 2 миллиона человек там посмотрели фильм про то, что Навальный Гитлер. Но если из них 150 тысяч дизлайков на 10 тысяч лайков, ну, кстати, тоже показатель, сколько у них есть народу там, да, вот когда говорят ольгинские тролли, сколько их есть. А вот вы посмотрите, сколько там будет лайков, вот это все, вот это весь набор, ну, плюс еще там залетных сколько-то, да, ну, вот порядок такой. Потому что, ну, они же, им сразу команду дали, всем зайти и всем кликнуть, ну, вот, кликнули. А что толку? 150 тысяч у вас нету и никогда не будет троллей. Ну, это слишком большое число. Значит, это не тролли, значит, это реальные люди, которые ставят дизлайки. Вот и отношение к фильму. Там соотношение было 5 на 95 тысяч, по крайней мере. Ну, я говорю чудовищное соотношение, потому что обычно в Ютубе, если ролик не нравится, ну, его лайкнули, но обычно народ просто выбегает и говорит, это что-то какая-то фигня, да. Ну, даже это. Дизлайки это на самом деле обычно ставит тоже зритель, ну вот как у нас, кто у нас все время там на плохих новостях сколько-то дизлайков ставит. Но это одни и те же люди. То есть это наши люди, которые не согласны с теми или иными какими-то вещами. Очень редко кто там залетел и сказал, ах, вот он негодяй, Мальцев, он говорит про не то против Путина, поставлю-ка я ему дизлайк. И все. И он один раз зашел и один раз ушел. Больше нет. А это вот сразу пришли и сразу видно. То есть не понравилось именно то, что вот и содержимое этого ролика, и резко против него дизлайки стоят. Именно по этому поводу. Зато тебе сегодня много лайков. Я прям читаю тут. Да, все так рады тебя видеть. Лайки. Рады, что ты захватил эфир. Лайки меня любят. И нету никого, ни окуня. Ну, Вячеслава тоже у нас на отдыхе. Мы ждем, кстати, Сергея с сообщением каким-то интересным. Эдуард, подскажите, как найти вашу книгу о наркоте? Книга называется «Самые опасные наркотики». Там 3 автора. Ну, они-то, это такой коллективный псевдоним. На самом деле, автор один. «Самые опасные наркотики». Один из авторов, вернее, 3 автора. Кто там? Баландин и Джанибеков. Все космонавты. Кто-то угадал, что... Ну, кто-то читал, это же как подписано, моя книга вот была так. Я специально по приколу подписал, и говорит, а почему у тебя все космонавты там пишут? Ну, угадал все-таки. Закон Ротенберга не прошел второе чтение в Госдуме. Государственная Дума отклонила во втором чтении проект закона о компенсациях из бюджета российским гражданам и компаниям, пострадавшим от неправомерных решений иностранных судов. Интересная, да, вот эта тема, закон Ротенберга, да, который им уже... Почему отклонили во втором... Какие у кого мысли? Ну, вроде бы уже согласились, что любой закон, который им нужен, проходит. Я думаю, что проблема в том, что денег нет. Они, видимо, налогов... Ну, это же закон о возврате, в том числе, налогов, уплаченных с 14-го аж года. Нет, это не налогов, а это именно... Это другой закон, который с 14-го года внесен. Этот уже пропихнули. Это текущий такой. Отклонил во втором чтении проект закона о компенсациях из бюджета российским гражданам и компаниям, пострадавшим. Пострадавшим, это не по налогам, это пострадавшим. С 2014 года внесен этот закон. Я понял, наверное, они уже заранее выставили такой счет, что просто сказали, ну, ребят, вы никак не помещаетесь в бюджет. Тут только мог остановить бюджет, потому что если они увидели, насколько большая дыра, ну, дыра возникает, то именно только по этим пунктам отклонили. Я думаю, ни у кого же нету сомнений в том, что это вот не из-за нас и не из-за того, чтобы людей поддержать, да? Ведущий Первого канала принес украинскому гостю ведро с символическими фекалиями. На Первом канале ведущий Артем Шейнин вынес в студию для украинского блогера Сергея Запорожского ведро с наклейкой «Говно». Инцидент произошел в эфире в четверг 20 апреля. Я не видел, кто-то видел это? Я не смотрю телевизор, кто-то смотрит Первый канал. Нет, но обычно все равно же они через интернет доходят, там, если где-то они ляпнули, что-то сделали. Я, честно говоря, не видел, надо посмотреть. Ну, что можно на это сказать? Ну, хорошо, молодец, Шейнин. Там Гудков хорошо дальше прокомментировал, есть комментарии дальше. Ага. У них, наверное, запасы просто большие. Вот Дмитрий Гудков пишет. Говорят, что символическими оказались шоколадные конфеты, но я верю, это пока. Птенцы депутат Федор уже давно освоили настоящий вторичный продукт. И ведь кто-то же готовил за кулисами репризу, писал сценарий, распечатал это устыдливое говно. Эх, журфак, кто тебя выдумал? Ну да, в принципе, кто создает продукт вторичный, тот питается отлично. Но... Я даже не знаю, как это говно комментировать. Ну, то есть, ну, вот непонятно, действительно, Гудков все правильно сказал. Вопрос даже не в том, что вот это сделано. Вопрос в том, как это сделано. Настолько это сделано по-дурацки, как будто детский сад какой-то. Вот были люди взрослые, и вдруг они стали как дети. То есть у них мышление такое детское, да, скоро они... Будут там что, считалочками в Думе разговаривать, я вообще не понимаю, или там на телевидении. Вслед за омбудсменом в звании генерал-майора полиции у нас появился глава общественной палаты в звании полковника ФСБ. Да ну. Новым главой общественной палаты России стал первый заместитель секретаря организации Вячеслав Бочаров. А не понял, это общественная палата, а кто там был, кого уволили-то? А он ушел губернатором, куда там, в Муртию, что ли? А, Александр Бричалов, который возглавлял общественную палату, по предложению Владимира Путина, стал в РИО главы Удмуртии. Я что-то тогда не понимаю, что это за общественная... Там же вообще какие-то другие люди были. Общественная палата, ФСБ. Ну а что? Ну а ФСБ и есть общественная палата. Чё? А как они еще должны контролировать, по-вашему? Должны своих людей сажать туда. А то вдруг что-нибудь общественное не так будет. Вот сейчас же будут наверняка слушания по этим всяким, по реновации так называемой, ну по этим домам, про которые мы сегодня говорили. И это все будет проводиться через общественную палату. Это все, ну оно и так бы проводилось, но теперь будет проводиться уже с помощью других прайсов, наверное, да, если ФСБшник возглавил. Там же другие прайсы, наверное, должны быть. Там же целые, там, конечно, погоны, знаете, аксельбанты, да. В России Google стал чаще предоставлять силовикам личные данные пользователей. Именно российские, тут просто не написано, написано, что компания Google предоставила отчет доступности сервис и данных Transparency Report. В документе указывается, что в 2016 году правоохранительные органы обращались к компании 471 раз. Не понял. Они обращаться больше стали или личные данные чаще стали получать? Чаще выдавать стали данные. Так они чаще обращаться стали. Ну, тут вот в 2012 году было 155 обращений, а тут 471. Просто постановка вопроса. Как бы новость звучит так, что Google стал больше, ну как бы, открывать всякой информации. Да, то есть принес и говорит, давайте сейчас мы вам больше... Нет, просто чаще... Ну на какие-то они же вынуждены, там где-то, наверное, решение суда, там, да, но они что-то же должны выдавать, поэтому просто больше. Интересно, я вот заметил, что в заголовке иногда вообще противоположную какую-то картину мира дают. Песков ответил, Кремль не делает ролики про Навального и Гитлера. А что бы он сказал, что делает? Ну, это Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о причастности администрации президента к изготовлению видеороликов, в котором проводится сравнение между Гитлером и Алексеем Навальным. Но вот в прошлой программе нашей, где я участвовал с Сергеем, мы как раз говорили, этот вопрос обсуждали. Да? Делает ли Кремль, заказывает ли ролики про Навального, Гитлера или не заказывает? Ну, я и думаю, что, конечно, не заказывает. Зачем? Ну, Песков так и сказал на самом деле. Какой смысл в этом Кремлю? Ну вот действительно, какой смысл в этом Кремлю? Медведеву есть смысл. Кремль, мы понимаем, это Путин прежде всего. Мы не надо их всех в кучу собирать. Мы же понимаем, там куча народу и все друг с другом это. Как сегодня, по-моему, Deutsche Welle карикатура распространяется, где там Путин сидит на дереве, на суку, а вокруг него там псы какие-то собрались, и они на него лают там снизу, ну как бы это самое. И, наверное, на каждом написано «преемник, преемник». Вот. Понятно, что это. И вот этот ролик, если бы он касался, допустим, Путина, да, был не там, он вам не Вован, да, если бы это был фильм, то тогда можно было бы сказать. А здесь действительно им нафиг это не надо, потому что политику Кремля осуществляет администрация президента, а вот то, что касается всякой идеологии, естественно, первый заместитель администрации президента это тот же самый Кириенко, да, многострадальный и пресловутый. И что он будет заказывать ролик, а потом кому-то его, ну, отчитываться за него, да? Нет, конечно, все было не так. Я думаю, что все гораздо проще. У кого-то есть входы к каким-то людям, да, условно, которые окружают, допустим, того же Медведева. Медведев сильно обиделся, да. И какие-то люди, ну, какие-то гаврики, которые умеют ролики клепать, быстренько склепали ролик. И принесли туда и сказали, а вот давайте там, типа, а мы наш ответ там это самое. И говорит, и кто-то дал, даже не Медведев, а кто-то им там, и даже не Усманов, да, кто-то помельче гораздо дал им денег, собственно, на раскрутку этого ролика. Ну, просто там какие-то деньги. Я не удивлюсь, если это приличные деньги, но с другой стороны, они же люди богатые, пускай платят. Вот так. Я не думаю, что это собрался этот тайное совещание там. Медведев, да, и говорит, давайте сейчас про Навального, вот у меня такая есть идея про него, как про Гитлера. Да нет, я думаю, такие ролики еще будут появляться, именно потому, что кто-то денежек срубил. А то, что срубил, это однозначно, потому что, ну, зачем человеку делать, если, вот, ну, даже просто для дизлайков, что ли, делать, я не знаю. Специально не сделаешь такой ролик, который, ну, как бы, получится только отрицательного. Камикадзе сказал, 200 тысяч примерно этот ролик стоит. Ролик стоит, ну, не, вот понимаете, вот этот ролик, если, грубо говоря, мой брат возьмется его собрать, но это же собранный ролик из разных этих самых, то это будет стоить совсем других денег, да? Если он сам лично захочет для себя, он соберет его бесплатно, он посидит над этим пару-тройку дней, может недельку, да, и соберет, потому что он там, может там не так красиво, может быть это самое. Но я опять же говорю, сейчас ничего вот в этом смысле так не делается. 200 тысяч это может быть стоить фильм того же Навального, если не больше. Ну там людей посылали куда-то, что-то снимать, там какой-то геликоптер запускали и так далее. Здесь все, что есть, это компьютерная графика. Просто тупо забранные какие-то вещи из интернета и сляпанные в одно. 200 тысяч, это может и миллион стоить, может и 2 миллиона стоить. Это вопрос, кто сколько заплатит. Но я говорю, они сначала сделали, ну или может им намекнули, там сказать, давай сделаешь, а я потом Медведеву отнесу. Это вот в качестве вот такого презента, как им казалось, для Медведева. А потом то, что они с этого выдернули каких-то денег, да, но брали они не на производство. Я уверяю вас, что брали они на продвижение. А может уже администрация знает про вторую серию, он вам не... Вован? А вот это бы, кстати, это интересная тема, ну, как бы, она интересна сама по себе тем, что вот название для фильма, которого посмотрят не менее 16 или там 18 миллионов человек, уже есть. Название это уже все сказали. Он вам не Вован. То есть просто уже заранее все готовы этот фильм посмотреть. Именно... Нет, ну вот просто, он вам не Вован, ну потому что даже вот просто как серию, да, и по идее можно было, но мы даже себе представить не можем, я вот себе не могу представить, что-нибудь в этом, ну вот все-таки про Медведева, какие-то кроссовки там что-то, что в этом нового будет помещено. Если кто-то может собрать какой-то ролик, ну вот по с условной темой «Он вам не Вован», то вы собираете, вы делаете, потому что если он будет нормальный, ну условно говоря, мы там через свою программу там подключимся, вы получите, их вообще я не понимаю, почему их не появилось миллион этих роликов, но я бы и сам подумал над сценарием, но, честно говоря, я не понимаю, что нового можно сказать про Путина. Потому что там уже вот, ну, настолько, да, вот все это. Ну, может быть, есть какие-нибудь кроссовки, но вряд ли они что-то. Потому что, ну, что вы скажете, когда уже после Ралдуги на виолончели, может быть, если будет действительно расследование какое-то, если кто-то какие-то документы там поднимет, это, может быть, еще какой-то будет иметь смысл. Но то, что просмотров обеспечено на фильм «Он вам не Вован», да, ну, при определенной подсветки, потому что наверняка кто-нибудь уже выложил. Да, вот пишут, похищение вождя революции, это не то. Про него другое название ходит. Да. В РПЦ заявили, что старейшую церковь Екатеринбурга не снесли, а реставрируют. А что там? Под фундамент, да? Да, под фундамент снесли. Ну, да, ну, если брать все, вот много раз реставрированные какие-нибудь здания, да, которые там с древних времен, то я думаю, что по большому счету они все уже практически без, ну, как сказать, вот я как-то видел какой-то фильм про картины там, реставрацию картин разных, да, и оказывается, что вот те картины, ну там, вот, те, кто в войну попали, где-то сожглись, где-то они там, это, и вот показывают какие-то картины известные, да. А показывают, какие они были. Ну, да, ну вот испорченные, или там они полусожженные, или какие-то облупившиеся все. И я понимаю, что там просто уже холст где-то, и какие-то вот шметки краски. Ну и, наверное, есть какая-то его, то ли фотография, то ли гравюра какая-то. Его просто заново рисуют. И они все, эти картины настолько раз реставрировались, что они заново нарисованы много раз. Я думаю, что, может быть, это и способ, да. По идее же ведь... Чтобы реставрировать, например, тоже РПЦ, ведь придется именно сделать именно так. Никак по-другому не получается, да? То есть надо снести сначала до основания, ну и вообще любую структуру. Ну как вы предполагаете после Юрия Чайки реставрировать ну, прокуратуру? Ну там же невозможно ее там окна поменять или там каких-то людей чуть-чуть поменять. Там же вся структура, вся система вот такая. Так что может быть и правильно, что так реставрируют. В Екатеринбурге идет круглосуточный пикет в поддержку арестованного оппозиционера Мальцева. Как передает корреспондент Знаком, в круглосуточном пикете на площади труда участвуют несколько активистов, которые сменяют друг друга. В руках они держат плакат «Свободу Вячеславу Мальцу». Большое спасибо всем участникам этой акции. Вот участник акции активист Рафаэль Шепелев. Персональный привет ему от арт-подготовки. Я думаю, что Вячеслав выйдет, обязательно сам еще скажет несколько слов. Они будут стоять тут до тех пор, пока Мальцева не выпустят на свободу. Друг стоял всю ночь, я его сменил утром, меня сменят вечером, рассказал активист. Ну, очень почтенное дело, ребят. Ну, молодцы. Что я могу, да. Молодцы. Сказать. Обязательно, когда выйдет Вячеслав, я думаю, что надо будет встретиться с этими ребятами и как-то, может быть, там, совместный эфир. Ну, и вообще надо, конечно. Может, Мальцев съездит в Екатеринбург. Новым постоянным представителем России при ООН станет заместитель министра иностранных дел Василий Небензя. Небензя. Так, а где у нас этот? Куда делся нас Сафранков, знаменитый? Он не был. Он временно был. То есть его не утвердили? Я так понял, что его и не утверждали, он просто исполнял обязанности. А, ну, в смысле, на данном приеме, на данном заседании, ну, да? Ну, заместителем был. Вот, я думаю, не решили гопника. Как-то. Тогда понятно. У него, видимо, был только один вариант. Либо он сейчас какой-нибудь выхлоп сделал. Это он, значит, сплясал для того, чтобы... Вот Сергей пришел. Всем добрый вечер. Сплясал для того, чтобы, значит, иметь возможность, а вдруг его за такую, ну, как это сказать, узнают, что я такой преданный царь. И вот меня сразу там это сам. Ну, там быстро его раскусили. Да, решил Лаврова с Чуркиным переплюнуть, но перестарался, видимо. Да, переплюнуть. Вот именно переплюнуть хотел. Если бы хотел не доплюнуть, если бы хотел так как-нибудь, ну, сказал бы дебилы, бля. Ну, там, сказал, вот, цитирует начальника. В общем, нет у него хороших советников. Но Сафранков остался в истории все равно, дипломатии, я думаю. Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства. Ну, не знаю, я не слышал ни критики Кудрина в адрес правительства, ни тем более комментарии Петрова по этому вопросу. Тут есть, конечно, фраза, которую сказал Кудрин, сравнил систему госуправления со скрипучей машиной, которая все время заезжает не туда. Да нет, это уже обломки этой машины, она никуда не заезжает. Это просто колеса крутятся еще, знаете, как у антилопы гну, она там развалилась, да, а колеса еще крутятся, потому что... И нам кажется, что она заезжает, ну там, вот Кудрину кажется, что она заезжает не туда. Все, она уже заехала не туда, она уже просто, у нее что-то там еще посверкивает, и пока не весь бензин вышел, еще может крутиться колеса. Но они все равно наверх крутятся, они бесполезно вращаются. В ковбойской поговорке, если твоя лошадь сдохла, надо с нее слезть. Хорошая поговорка, да. Вот. И это, кстати, очень правильное решение. Вот, надо его запомнить, понимаете? Если лошадь сдохла, да, надо с нее слезть. Вот так мы и должны действовать, мы должны слезть с этой лошади. Они пусть остаются, пусть они там, если они не хотят с нее слезать. Так, ну что, давай, там у тебя есть что-то докладывать? Новости, да, там. Ну давай, давайте, я уж тогда новости. Да, сейчас конечно, это самое. Я могу вообще удалиться. Нет, нам же важно, что ты расскажешь. Мы тебя ждали, да, чтобы ты рассказал о том, что куда ходил. Давайте я тогда новости добью, потом отвечу на пару вопросов, а потом это прям буквально минут 10. Трампу доложили о полетах российских Ту-95 у Аляски. Президент США Дональд Трамп знает о том, что Россия. Хорошо. Дональд Трамп знает о том, что российские стратегические бомбардировщики в последние дни регулярно совершают полеты у побережья Аляски. Вот это интересно, да, это они у Пескова учатся, да? То есть такое выражение. Ведь нам интересно не то, что он знает, да, это Песков все время говорит, да. Мы вас услышали, да, Путин вас услышал. Ну. Ну, все нормально, он вас услышал. Ну. Ну вот знает Трамп. Ну, дальше что? Нам же реакция нужна. Нам нужно... Вот доложили Трампу с утра, сказали, они там летают, а говорят, ну передайте, что если еще раз полетят, я им там по ушам настучу. Или да пусть летают там, у нас ничего нету, да, там все померзло. Брюхло померзло. Да, ну пусть летает, да, пусть полетает, что им там, бензина не жалко. Ну какая-то реакция должна быть. А нам все время рассказывает о том, что он знает. Не надо нам знать, он и сам может выйти и сказать, я знаю, да, условно. Вот... Надо, наверное, в первую очередь, мне кажется, первым указом упразднить всех этих посредников между людьми и ответственными лицами, да, пресс-секретарей всяких, вот этих Песковых там... Я сейчас стану на защиту пресс-секретарей. Нет, погодите, это же ведь очень важный момент. Пресс-секретарь был нужен для чего? Он как бы вырос из глашатая, да, царь там где-то сидит наверху, правитель, да, он не может каждый раз выходить на площадь и говорить. Вот глашатые выходили, разбегались и всем читали это самое. Потом это как-то сжалось, ну, через средства массовой информации. Ну, действительно, он не может всем газетам отвечать там на какие-то вопросы. Но есть и пресс-секретарь. Но пресс-секретарь изначально для чего? Для того, чтобы отвечать, как думает вот тот, кому обращается. Просто у него самого нет возможности. Вот по этому вопросу он ответил так, и я вам отвечаю так. Теперь у нас пресс-секретарь превратился фактически в некого мажордома, да, такого. Типа, который сейчас я вас доложу. Доложил, идите нахер, да. Ну, в смысле, ну, что ты доложил, встреча-то будет. Пусть он-то выйдет сам, если зачем ему Песков, если он может сам сказать это буквально одним с фразой, я, или там вот этот, Трампу сказать, да, я знаю, я решаю этот вопрос. Так, и, ну давайте, тут вот УЕФА заподозрили фальсификацию результатов жеребьевки полуфинала Лиги Чемпионов. Ну, я в футболе не разбираюсь, сейчас, поэтому что-то знакомые слова. УЕФА заподозрила фальсификацию результатов жеребьевки полуфинала Лиги Чемпионов. Я в футболе не разбираюсь, что там за жеребьевки. А, сомнение вызвано тем, что проводивший жеребьевку бывший нападающий Ливерпуля Иоан Раш не перемешивал шары, когда определял соперника мадридского Реала. В итоге команда Зинедин Зидан досталась другой клуб из столицы Испании Атлетика. Не перемешивал, ну, блин, хорошо. Да. Им нужен вот тот... Они не заинтересованы якобы УЕФА, чтобы вышли в финал, возможность была у двух испанских клубов. Я же старый анекдот поэтому неприличный вспомнил по поводу неперемешивания. Вот это, разбрызгивать, не на одну же лысину, да, вот разбрызгивать, вот это перемешивать. Хорошо. Я надеюсь, его посадят в тюрьму навсегда за то, что шары не перемешивал, негодяй такой. Так, сядь. Я буду... Я тебе готов, если что-то еще... Я хочу, чтобы ты рассказал, я буду рядом сидеть. Да, так, я тогда, прежде чем рассказать, реквизит. Давай, садись. Я сбоку. Ребрендинг нашей студии. Так, я пока вопросы. Эдик, жги, да. Чем жечь? У нас в лифте надпись хорошая на стекле написана. Все горит, если с бензином. А чуть ниже приписано. И ты тоже. Хорошо. Так, ну я надеюсь, видно что-то. Всем добрый вечер. Я тут. Барак Обама кричит: Эдик, останься. Я не ухожу, я просто уступил для этого самого. Так, ну что, всем добрый вечер. Спасибо Эдику за то, что меня подменил. Я по уважительной причине отсутствовал. Расскажу, да, почему. Во-первых, почему я так высоко? Вот, замечательно. Я и так всю жизнь скриплю. Да, это у нас скрипучий стол, для себя специально берегли. Друзья, значит, сегодня у нас был очень важный и очень ответственный день. Сегодня мы разбились сразу на несколько групп, и была очень такая плодотворная работа. Одна из наших групп сегодня ездила к дальнобойщикам, которые стоят в Москве, передали им продукты в большом количестве, причем, я так понимаю, там, ну, реально много передали, то есть не каких-то печенек там с чаем, а там и колбасы, и чего там только нет, да, там хлеба и картошки. Картошку передавали, да? Ну, в общем, все передали. Бациллу, как говорят, да? Ну, да, в общем, все передали, все приняли, вот. Есть видео об этом на Безумной Грете, оно уже висит, правильно? Вот, на Безумной Грете вы можете его найти и, в общем-то, увидеть, как мы к дальнобойщикам ездили. Это первое. Второе. Сегодня в 19 часов, как я уже и говорил, значит, была, уже прошла встреча с Открытой Россией. Вот, встреча была посвящена вот этому прекрасному мероприятию, которое у нас за спиной теперь висит, мероприятие 29 апреля, которое под кодовым названием «Надоело» или «Надоел», но чаще «Надоел» используют. Значит, пришли туда наши волонтеры в количестве порядка 50 человек. Я рассчитывал, что будет меньше, даже немножко, опасался, что вот люди нас пригласили. Я как-то думал, а соберем мы за день, не соберем, но как-то надо не ударить в грязь лицом, да, и поэтому вот не ударили в грязь лицом, пришли даже почти в два раза больше, чем нас приглашали, ну так, с запасом тоже хорошо. Все были удивлены, и меня вот так в коридоре там одна из девушек спросила, что ты им сказал, чтобы они пришли сегодня. Я говорю, ничего не сказал, сказал, что нужно помочь. У нас, говорю, очень активная аудитория, и очень активные наши сторонники, соратники, поэтому спасибо всем, кто сегодня пришел. У меня в Твиттере фотографии есть, можете посмотреть. Вот, значит, что, получили... концептуальное слово умное, понимание того, что у нас будет 29-го. 29-е по всей стране, значит, будут проходить акции, в которых может принять участие каждый человек. И вы, и неважно в каком городе, селе, я не знаю, поселке вы бы не сидели, не жили, и не знали, не ждали, а готовились, да, вы можете поучаствовать в акции 29 апреля. В крупных... Это будет суббота? Да, это будет суббота. В крупных городах России, значит, что будет? Где-то в 11 или в 12 городах до понедельника мы уже точно узнаем, и в понедельник вывесим бегущую строчку, значит, в 11 или 12 городах на сегодняшний день согласованы публичные мероприятия. То есть будут шествия, будут митинги, будут пикеты, крупные, я имею в виду коллективные, да, и поэтому вы можете присоединяться туда. Где-то, как, например, пока в Москве, но еще раз подчеркиваю, пока мероприятия не согласованы. Значит, мы не призываем вас выходить на несогласованные мероприятия. Что такое несогласованное мероприятие, надо понимать. Есть понятие публичного мероприятия, есть понятие несогласованное публичное мероприятие, да, то есть если я иду, я не знаю, в магазин, мне не нужно спрашивать ни у кого разрешения, если я вас призываю идти со мной в магазин, это не значит, что я вас призываю на несогласованное мероприятие. Хотя я же его ни с кем не согласовывал, с другой стороны, да. То есть такая этимология. Ну пошли все в магазин 29-го. Нет, значит, один причем. 29-го мы все идем в один, но не магазин, а в одну приемную администрации президента. Вот, значит, где мы будем подавать свои заявления в массовом порядке, такой саботаж устроим, о чем... Очередь, да? Да, очередь, да, очередь, именно так. Вот, значит, будем подавать заявления с требованием того, что Путин нам надоел. Вот, с требованием того, чтобы Путин не баллотировался на президентских выборах, которые у нас в следующем году, и вот в ближайшее время будет, в общем-то, объявлено, да, кто же этот человек X, который будет идти на президентские выборы. Про Володина там целую. Да, да, мы сейчас еще об этом поговорим, обязательно тоже твое мнение интересно. Так вот, и, значит, еще раз, в своих городах, каких я объявлю в понедельник, вы можете приходить на митинги и потом дружно вместе с этим митингом двигаться без наглядной агитации, в рамках закона, просто идти коллективно до администрации и подавать туда свои заявления. Администрации, или у них такой план? Ну, это... Это правильно, где-то начать, провести там митинг с плакатами, с баннерами. Нет, если баннерами. Разрешение есть, конечно. Если есть разрешение, да. Если нет, можно впрямую идти. Конечно, да. Если нет, то мы так и поступаем, если нет, то мы собираемся сразу у администрации. Друзья, подробная информация с адресами, паролями и явками будет в понедельник. В понедельник я пригласил к нам прекрасных дам из «Открытой России», которые будут у нас в эфире впервые, они были очень удивлены, очень, ну так, с воодушевлением к этому отнеслись, как мне показалось, по крайней мере, ну, я в этом уверен, вот, и очень с хорошей, да, вот давай, очень хорошо, с хорошим таким настроем, в общем-то, к этой идее отнеслись, поэтому в понедельник все подробности, каверзные вопросы свои, там, о финансировании Ходорковского, о масонской ложе, вот все можете задать, с удовольствием на них поотвечаем, там, в общем-то, все такие боевые дамы, и не только дамы, молодые люди тоже. Вот, пожалуйста, вот так выглядит шаблон уведомления, который предлагает «Открытая Россия». Вот, основной лозунг «Нам надоело». Да, и вот здесь надоело, везде надоело. Вот, то есть, есть вступительная часть, которую предлагает «Открытая Россия», и есть вот, в общем-то, ваша вот такая форма, где вы уже можете написать, что именно вам надоело, да, или какое-то свое послание, там, свои, значит, каверзные эпитеты в адрес Владимира Владимировича Путина. Ну, то есть, все, что вы считаете нужным, можно здесь написать. Вот такой шаблончик можно скачать на сайте «Открытой России», можно получить на прогулках оппозиции, мы будем распространять, можно будет получить у нас, нам дали наклеечки, в общем, агитация, агитация, агитация, агитация. Все, кто готов участвовать в пикетах, мы сейчас будем проводить пикеты, ну не мы, «Открытая Россия», мы будем помогать, будет проводить пикеты перед мероприятием 29-го, то есть рекламные, так скажем, пикеты, да, будет раздавать вот такие обращения, будет раздавать конвертики, будет призывать людей приходить и задавать свои вопросы власти. Это в последнее время очень популярная формулировка, и вот в очередной раз к ней прибегли. Я опять очень быстро говорю, простите, я не умею медленно. Ничего, нормально. Все. Тут важен принцип, чтобы понятно, что, ну, я не знаю, в субботу работает эта администрация президента? Да, конечно, да. Приемная, да? Ну, я думаю, что они, да, не впустую. Тут важен принцип, что прийти не обязательно. Вот вы там, условно говоря, думаете, я сейчас приду, да, а там мне же надо будет какую-то бумажку подписывать, какие-то это приемные. Вы не волнуйтесь, если придет достаточное количество народу, там на самом деле, ну, просто они не смогут оформить тысячи бумаг. Ну, ты понимаешь, да? Это чисто символически, там будет какое-то количество людей стоять, да, ну, там человек 20, они, может быть, и пропустят, ну, больше же не пропустят. Я имею в виду, будут оформлять, они же не так пришел, сдал и ушел, да? Да, очень интересно, а что они будут делать? А вдруг они закроются, скажут там это самое... Я устал, я выхожу. Нет, но это забавно. Мы... Я думаю, что вот если эта акция пройдет, и это будет интересная как бы вещь, да, что вдруг обнаружится, что есть где-то приемная... Вот я даже примерно не знаю, где она находится, но я понимаю, что после этого процесса об этом узнают. Да. И окажется, что туда начнет больше народу ходить, ну, по идее. Я думаю, что следующим шагом они сделают такое, что нужно будет... заранее записываться, получать разрешение на посещение общественной приемной. Классно, президента. Это очень классно. Да. Это ну, а очень как? Классно. А что, нет, а какой-нибудь депутат, я не говорю о законе, но какой-нибудь депутат, желая, так сказать, выделиться, наверняка выдвинет инициативу. Что там типа все шляются? А может быть там террористы? Террористы, конечно. Да? Поэтому они должны за неделю записаться, да, сходить в баню, как в том фильме, за месяц, да, чтобы ты уже был чистенький и абсолютно... Ну, как это, я когда-то пошел на этот, записался к Медведеву ВКонтакте, ну, в какую-то социальную сеть. Ага. Ну, в смысле, хотел что-то написать, а там, чтобы написать, надо сначала паспортные данные свои, в общем, определиться, а потом тебе разрешение приходит написать в Фейсбук этому Медведеву. Да нахрен оно мне сдалось. Побрился? Вот, видимо, не побрился, поэтому они... Нет, они мне прислали разрешение, после чего я ему... Что-то написал, и после этого мне больше отозвали свое разрешение. Потому что подумали, что ты антиреспирантом не побрызгался. Ну, не знаю, да, какие-то у них там свои критерии. Я ничего матом не писал, я что-то... Вот, может быть, поэтому у тебя и отобрали. Все остальные писали матом, а ты единственный, кто написал прилично, и они подумали, это что-то какое-то странное. Это самое опасное, надо его ликвидировать. Да, не знаю. Ну, в общем, это тоже интересная тема, да, что общественная приемная, надо... И перед ней надо создать маленькую общественную предприемную. Ну, ведь надо конечно, же, да, это же совсем в другом месте, это другие люди, другие бюджеты и так далее. Естественно. Так, друзья, дорожные. Значит, что мы, к чему мы пришли, да, что 29 число есть, его не может не быть, и будет в любом случае какие-то акции, да. В каких-то городах это будут публичные мероприятия, как я уже сказал, в форме пикетов, митингов, демонстраций и так далее. Где-то это будут просто объединения людей, которые идут подавать уведомления, это тоже здорово. Поэтому все в хорошем настроении. Настроение, с бодростью духа 29 числа выходим и в общем-то задаем свои вопросы, да, вернее даже вопросов-то мы в этот раз не задаем, мы одно единственное требование, один единственный лозунг выдвигаем этой действующей власти, да. Что еще хочется сказать? Друзья, без меня я вижу, что ничего не останавливается, донаты у нас тоже идут, но я все же напомню, донаты это правильно, вы помогаете нам, мы помогаем вам в свою очередь, ваши деньги идут на, в общем-то, благие дела, на помощь административно задержанным, административно арестованным, на помощь, в общем-то, тем людям, которые нуждаются в помощи. Что еще сказать? Зигмунд Балашов пишет, Мальцев на чефире. На чефирь. Хорошо, спасибо вам большое. Вячеславу Вячеславовичу сегодня ездили, как всегда, мы каждый день к нему ездим. В общем-то, тоже все там хорошо. Вот Игорь Элифханов, он сказал, что я его называю без фамилии, и поэтому он как-то на меня обиделся. Я себя теперь всегда буду называть Игорь Элифханов, это наш адвокат. Вот, я должен был сейчас достать еще визитку и сказать его номер телефона. И... Нет, зачем? Ладно, я шучу. Бренд. Да, Игорь ездил к Вячеславу Вячеславовичу и сказал о том, что он сегодня бодрее, чем когда-либо был. Вот это такая интересная формулировка. Я думаю, сейчас он напитывается, там Костя, ячейка. Костя нормально, нормально. Тоже там, да? Да, в дневниках он тоже, в дневниках нормально. Вот, поэтому что, сегодня ровно неделя осталась до того, как выйдет Вячеслав Вячеславович, ровно одна неделя. Выходит он в пятницу 28 значит, апреля, ровно за день до акции 29-го, так что нормально. Ребята нас всех берут. То есть с перерывом на обед, что называется, с перерывом на обед. Вот, поэтому 28-го в 6 утра, но мы будем на следующей неделе говорить, когда кого встречать. Вроде бы все сказал, если что-то буду вспоминать, обязательно скажу. Мне очень интересно, Эдик, поскольку мы вчера с тобой не виделись, что ты думаешь по поводу всей этой эпопеи с Клинцкевичем? Клинцевичем, я его всегда называю Клинцкевич, причем я его называл Клинцкевич, и мне сказали, что это неправильно, я теперь из принципа его называю Клинцкевич. Что ты думаешь по поводу всей этой истории с преемником Володина, с тем, что он там козырял каким-то организациям, что он его друг? Я прочитал само письмо, на которое он ссылается, что да, я понимаю, что там на словах одно говорят, вот он же говорит, письмо рассылает, да, в котором Володин впрямую называется преемником Путина и так далее, и так далее. Вы не читали этой фразы? Где там, откуда это взялось? Но она на самом деле звучит достаточно не так, как ее воспринимается. Фраза звучит примерно, я говорю о том, что, что Володин осуществляет какие-то там, ну, они что-то, видимо, не поделили, Клинцевич, с этими афганцами бюджеты, да? Вот он осуществляет поручение президента, условно говоря, да? Ну, вот в этом контексте. И вот он как... правопреемник, там не преемник было написано, там было написано, в письме написано, как правопреемник Путина. И имелось в виду, что я понимаю, что в контексте это звучало как, ну, порученец, ну вот ему поручили, да, тот, который представитель Путина, правопреемник, не преемник. Но слово настолько выпятилось, настолько, ну, как бы вызвало крик, что, ну, как бы, и вот этот вот вынес его, да. Но он же тоже не просто так вынес, понимаете, что я говорю опять о том, что все-таки это борьба бульдогов под ковром, да, она настолько активизировалась, и мы видим вроде бы как тут Навальный против, значит, Медведева, а там Мальцев против, ну, там, Путина или как-то там. На самом деле там идет борьба не Медведева, я так понимаю, с, вот, с Володинской стороной. И в этом, все, в этом кто кого, грубо говоря, затопчет. А почему вот это активизировалось? Вот это самое интересное, что действительно... Что если, например, Путин и всем понятно, что он идет на следующий срок, то тогда эта борьба смысла вот в таком варианте не имеет, ну, как бы топить. Хотя я не знаю, у кого какие задачи. Может быть, задача там сместить Володина, там как-то отодвинуть его. Но вот мне интересен этот сам момент. И что слово «преемник» стало вот таким каким-то раздражающим фактором. И все говорят, а что уходит. И самое главное, что все вот зацепились за этого преемника, потому что все так ждут этого преемника. Конечно. Что уже пофигу, какой этот преемник. Да. Какой он человек? Да может быть это вообще не человек, какая разница, пусть это будет слава КПСС, да, ну вот, вот только нужен преемник, всем уже, и там нужен, да. Потому что и там вот они уже кричат за этого преемника, ну хорошо, посмотрим. Тут ставки, как бы мы начинаем потихоньку делать, да, по поводу Володин скушает Медведева или Медведев скушает. Нет, ну бросьте, но давайте говорить очевидные вещи, что если мы говорим о преемнике именно с точки зрения вот этого прямого понимания этого слова, да, что вот Путин скажет, нет, я не баллотируюсь, но баллотируется вот мой товарищ, там целует его, значит, как это было с Медведевым, да, ну давайте говорить очевидные вещи, но если в январе, там, декабре еще у кого-то какие-то сомнения по поводу Медведева были, то сейчас выдвижение Медведева как преемника, но это будет такой бомбой, то есть это совершенно невыгодно абсолютно никому. Ты забываешь, что вот Левада недавно давала, я понимаю, что эти все опросы, и понимаю, да, как они проводятся, но было 50 с лишним процентов, стал 40 с лишним процентов, да. И надо понимать, что это реальный рейтинг, когда говорят, что, ну, это вот люди так отвечают, потому что, ну, как бы они анонимности боятся, а вообще бы они по-другому все думали. Люди как отвечают, так и голосовать будут, если ничего не изменится в этой системе. Ну, если голосование будет, так они и будут голосовать, потому что придут те, кого пригонят, да, и не придут те, кому пофигу. Понимаете, если будет Путин, например, еще несколько человек как бы ему противостоять, это будет интрига. А если Путин не будет, а будет Медведев, да, и некому будет его противостоять, потому что Навального конкретно не пустят на это самое, есть повод его сразу не пустить. И они этим поводом, естественно, воспользуются. Нафиг им с Навальным воевать? Нафиг. Конечно. Никакого смысла нету. Там что-то еще какие-то придут эти наблюдатели дополнительные. У нас все уже договорено с Зюгановым, там, с этим и так далее. Запад не будет, поймите, вы заступаться за Навального вот в данном контексте. У них вообще нет представления о том, что есть как какие-то отдельные люди, которые могут стать... неожиданно президентами, да, они же думают конвенционально, да, у них же партии выдвигают, и они так и думают партиями, он что, лидер партии, нет у него партии, поэтому ему и не дали партию зарегистрировать. С Запада он не видится как кандидат президента, у них никто не выигрывает выборы без партии, да, у них нету, ты либо республиканец, либо демократ, все остальное это. И так же они воспринимают, и так же они видят со стороны, они видят, тут есть коммунисты, тут есть ЛДПР, ну какие-то еще непонятные эсеры, и Единая Россия, вот тут понятно. Понятно, да, условно говоря, вот между ними борьба. Если Навальный пойдет от коммунистов или там от ЛДПР, не знаю, это одно. Но он от этого не идет. Поэтому никто не будет продвигать Запада Навального, чтобы немедленно его зарегистрировать сейчас через ЕСПЧ. Тем более никаких в этом нет возможностей. То есть даже если, скажем, он отсудит это ЕСПЧ, успеет, хотя он не успеет, да, его просто по подписи не зарегистрируют. Не надо им это, поймите. А если им это не надо и будет вот, ну типа Медведев, да еще какой-нибудь подставной, да еще какой-нибудь подставной. Ну, просто, как всегда, придут 10%, потому что за Медведева, правильно, никто не пойдет голосовать. Конечно. А пойдут кто? Пойдут только карусельщики и те, кого пригнали, да, ну, по должности. Все. От этого получается, что если будет Медведев и больше никого, то он честно выиграет эти выборы, даже без карусельщика, потому что придут эти, ну, кого пригнали, да, условно говоря, и они проголосуют, как и положено, 40, вот эти 2%. Ну, там натянут, естественно, будет. Нет, ну ты же понимаешь, 51. Что 42 это не 86. Ну, не 86. Ну, так вопрос выигрыша-то все равно не стоит, потому что если никого не будет альтернативы, альтернативы никого не будет, то будет только, ну, я говорю, Медведев и плюс Иванов, Петров, Сидоров, ну, да. Которых никто не знает. Ну вот так, ну кого-то там зарегистрируют, может какого-нибудь Стерлигова, да, ну для понтов, и все. Если кто-то будет угрожать, ну например, там Зюганов, понятно, что он не будет воевать. Зюганов уже доказал полную свою лояльность режиму, да нет, конечно, в течение да. всех прошедших выборов. Он, конечно же, не будет, он останется только за то, чтобы его оставили в Думе. Поэтому, скорее всего, даже если будет Медведев, он не будет сам выдвигаться, потому что слишком большая опасность, много голосов может оттянуть. Я думаю, какого-нибудь дурачка выставят. То же самое сделает ЛДПР. И вот тогда в этих выборах, как ты говоришь, абсолютно непопулярный в народе человек, да, условно говоря, он также получит. А что, у Путина была больше популярность, по большому счету? Да его 70% вообще не знал, кто это Путин. Вообще просто не знал, конечно. Когда он выходил. Не было возможности за какой-то год, там, полтора узнать человека. Да. Не было такой возможности. А это все-таки знают. А многие так и будут голосовать, чего он? А вот ты увидишь, как либеральная вот эта вот мешпуха разделится, скажет, ну если нет, ну когда будут говорить, конечно, Навальный призовет бойкотировать, допустим, да, а куча народу скажет, да нет, давайте Медведева, потому что вот он когда выйдет, тогда у нас, ну как начнется, как в прошлый раз, оттепель, и мы там все его скушаем и так далее. Ну да, я согласен со Славой, что если будет Медведев, то его легче столкнуть, у него личного авторитета меньше, корней меньше, вот ну, держится он хуже, он пустой. В данном случае. Но ты же понимаешь. Но что... это опять компромисс. Опять давайте выберем Медведева, чтобы потом это самое. Выберем. Я не вижу других возможностей. Вы говорите, что его никто не выберет. Ну, выберут. А потому что если никого не будет, кого-то придется выбирать, понимаете? Да, ты прав. Это, по крайней мере, логично. Так, но Клинцевич конкретно попал, если возвращаться. Я думаю, ему там сверху уже все сказали. Хотя не знаю, если эта подача, допустим, курировалась, если желание подставить Володина как-то в отместку, угу. Не знаю, тогда... То его прикрывают. Тогда мы увидим, тогда его пригласят куда-нибудь возглавить какой-нибудь участок. Не депутатом быть, ну, а каким-нибудь с получкой, в общем, начальником. Но если пригласят, значит, соответственно, значит... Логично. Я не знаю, обсуждали ли вы, наверное, обсуждали без меня. Основную тему сегодняшнего дня – это нападение на ФСБ в Хабаровске. Да. Ну, начинали. Что думаешь про это? Мало информации. Пока ничего не думаю. Слишком разноречивые сведения. Тут, конечно, Слава мог бы из этих пистолетов-автоматов что-то вытянуть. Но, во-первых, он националист, во-вторых, он... исламист, в-третьих, он с автоматом, в-четвертых, он с пистолетом, я не знаю. В-пятых, он застрелил чуть ли не там сотрудника отдела и посетителя, да. А в-шестых, он стрелял почему-то, не заходя дальше, потому что его пропустили туда с пистолетом, с автоматом. Если бы он стрелял здесь, ну, как мы говорили до этого, до этих всех, ну, пропускай. В тамбурах, тогда он стрелял бы по охранникам, а так получилось, что он стрелял уже по каким-то чиновникам там внутри, значит, он прошел с этим автоматом. Я говорю, у меня подозрение такое, что это просто их личный какой-то сотрудник или агент, как их под прикрытием называют, угу. Или просто там внештатник. Внештатник, у которого крыша съехала. Хорошая мысль. Да, и они его сейчас теперь, и они просто сами не знают, давайте кто-нибудь, ну кто там возьмет на себя ответственность, ну пусть это будет терроризм. А с другой стороны, они же понимают, если это терроризм, да вы допустили у себя в своем гнезде, тогда вас тоже надо увольнять. Они просто сейчас в раздрае, они не понимают, как эту ситуацию... Написать они могут что угодно, никто ничего не знает, да? Угу. Но они не знают, что написать, чтобы выйти героем из этого. Угу. Ну, я думаю, сотруднику-то, конечно, дадут орден и квартиру посмертно, хотя он наверняка сидел и строчил очередное дело шил конечно. На машинке кому-нибудь. Слушай, ну ты, то есть, не из тех, кто думает, что это вот началось. Это одиночка. Ну, оно, с точки зрения теории информ, то всегда это началось. Мы же не знаем, откуда оно там в голове появляется. Да, да. Может быть, да, это личный бунт, индивидуальный, ну как индивидуальный террор там был и у анархистов, и у большевиков. Может, такое вот его видение. Но то, что вот, да, есть общее настроение, человек приходит стрелять, наверное, уже без надежды, да, от какого-то отчаяния. Или что он хотел? Он думает, что я сейчас прибегу, всех перестреляю, и власть изменится. Нет, да? Но я хочу для тех, кто там пытается моральную позицию для себя по этому поводу занять, я советую всем посмотреть. Во-первых, я советую всем посмотреть все фильмы Юрия Быкова. И это будет очень просто, потому что их три. Ну, вернее, их 3,5, потому что есть еще одна короткометражка, не суть. 3 полноценных фильма, один из которых это «Дурак», который я рекламирую тут нещадно. Мне кажется, все пиар-менеджеры Юрия Быкова, которых у него, наверное, нет, они столько не сделали для пиара этого фильма, сколько сделал я. Ладно, шучу. Второй фильм у него это «Майор». И как раз в «Майоре» есть, ну, это такой, надо понимать, тяжелый драматический фильм про ментов, но не про ментов, типа там «Ментовских войн», да, а про человека, который пошел против системы, будучи сам в этой системе. И там как раз одна из сцен, коротко расскажу, но это действительно интересно. Во-первых, всем советую посмотреть этот фильм. Во-вторых, коротко расскажу. Да, «Дурак», «Майор» и третий «Жить». «Жить» очень крутой фильм. Если «Майор» о системе и войне с этой системой, то «Жить» это о себе и войне с самим собой. Очень крутой фильм, всем советую посмотреть. Все три. Не суть. «Майор». Мент едет на роды к жене, первая минута фильма, и сбивает ребенка. Ребенок умирает, мент в тюрьму садиться не хочет, причем ситуация дурацкая, потому что ребенок действительно сам выбежал на дорогу, зима, он остановиться не успел и так далее. Приезжает его друг мент, и они начинают это дело фабриковать. То есть они начинают, там напоили мать коньяком, что якобы она была пьяная, не уследила, ребенок сам выбежал, то есть начинают это дело фабриковать. Потом на определенном этапе тот мент, который сбил, мы понимаем, как зрители фильма, что он приличный, достаточный человек, и... В общем-то, он говорит о том, что он этого делать не хочет. А там уже ввязаны генералы, там уже ввязана пресса, там уже ввязаны кто-то. И в итоге все складывается к тому, что родители приходят к другу мента, который это все дело покрывал. Вот. И он избивает там отца, избивает мать. И, в общем, в итоге этот отец приходит с ружьем и расстреливает отделение полиции. Но не все отделение, там несколько человек. Потом все этого... Да, ну, в общем, вы все увидите. То есть это очень крутой фильм, но вот с точки зрения мотивации, да, откуда берутся вот эти люди. Потому что все там думают, что это вот какие-то спящие там террористы, организации, которые годами там готовят боевиков. Нет, ребятушки, это человек, который всю жизнь там долбит эту систему, а система долбит его и в самом негативном смысле этого слова, да. Ну, вот, и у человека просто сдают нервы, но это как один из вариантов, как я себе предполагаю, да. И он уже идет, в общем-то, вот на такие радикальные действия, да. И в принципе, отчасти я его понимаю. А потому что, ну а как, вот мы только что ехали, вот это вот тот пример, да, который я всегда люблю приводить, с точки зрения того, что если сейчас приедут, и здесь в прямом эфире мне отрежут голову, а что случится? Да ничего не случится. Но в плане того, что не будет никакой прокуратуры, не будет никакого там следственного комитета, который возбудит уголовное дело, который накажет там, ну вот есть там Медведев, да, ну выяснили, что у него 90 миллиардов, и все, и всем похер, ну вот 90 миллиардов у Медведева, есть Чайка, выяснили, что... Не всем похер, вообще. Нет, но я имею в виду с точки зрения того, что нету какого-то государственного аппарата, ну естественно, это очевидно, что откуда он будет, пчелы против меда не будут, сложные мысли, наверное, никто не понял, что я хотел ей донести, посмотрите кино, оно очень классное, оно не классное, вы не получите, наверное, удовольствие, вы не будете сидеть с попкорном, с женой, ребенком, да, но оно реально хорошее, поэтому мне не жалко потратить 5 минут эфира ради того, чтобы его рекламировать, особенно при условии, что его никуда не пустили в кинотеатрах, естественно, еще бы странно. Вот. Вам понравится. А может быть нет, но обязательно что-то одно. Хорошо. Что еще вам рассказать? Вы, кстати, не сказали новость, которую мы сегодня обсуждали, про Мурманск, как там заваривают люки перед визитом Медведева. Вот это. Да, интересная тема с Мурманском, но я ее обсуждать не буду, потому что Эдик мне скажет, что я подсказываю, и он будет прав. Поэтому у нас есть новость про Мурманск, но мы не расскажем, потому что у вас документов нет. Но если серьезно, то ты помнишь, что несколько лет назад, ну там пару лет назад, вы со Славой в эфире, Слава говорил, я недоумеваю, почему всякие террористические организации придумывают кучу вариантов там с бомбами, я не знаю, там, с нападениями, с ножом, с автоматом и так далее, но никому не приходит в голову сесть на фуру и въехать в толпу. Помнишь, был такой разговор? А ты говорил, что он подсказывает. Ну, может, в каком-то смысле он подсказывает, но я как раз и думал об этих методах современного терроризма. Да, вот это человек, который может въехать в толпу, это... Я думал как раз об этом. Да. Почему? Чем отличается человек, который готовится к акции с какими-то бомбами, и от человека, который сел в машине, готов террористический акт проводить против толпы? Угу. Дело в том, что ведь если... Просто у человека башню снесло, да, это одно. Но это как бы, это случайность, это такая, ну, как бы, ну большая-большая случайность, это как молния ударила, да? Ну, там в совокупности всего там произошло, у человека снесло башню, он начинает вот как этот мент бегать по этому и стрелять всех. бегать по магазину и стрелять всех из табельного оружия. И мы понимаем, что делать из этого вывод, что все менты вот распустились до того, что бегают по магазинам и стреляют первых попавшихся. Нет, конечно, нет. Это, конечно, там условно редкое событие, когда вот происходит такая вещь. Но тот, кто участвует в терроризме, понимаете, вот, ну там, неважно, телефонный терроризм или терроризм с гранатами, у него должно быть состояние того, что он находится в ячейке. То есть неинтересно сесть самому и подавить какое-то количество неверных, да, потому что это тебе должен гранату кто-то дать, тебе должен кто-то пояс одеть, тебе должен кто-то объяснить, что ты не один, что тебя там уже гури ждут, мы уже все разведали, там народ все знает, ты не один, понимаете? Вот это почему не делают так, а не так? Потому что задача стоит при терроризме не убить как можно больше людей и как можно неожиданнее, да, условно говоря, потому что террористические акции, они направлены на информационное поле. Они убивают не количеством, а вот качеством представления этих смертей, да, условно. И поэтому тут очень важный момент, что ты идешь на какую-то задачу, там, что, ну, как бы, даже если ты один идешь в поясе, там, ну, что тебя там мула наставил, что какие-то эти самые. Не убивать ты идешь. Ты идешь действительно привлекать внимание к проблемам, да, как это говорил Жванецкий, главное привлечь внимание общественности, да. Да. Что там за шум и дикие крики? Да, это как раз привлекает внимание общественности. Да, безусловно. Вот это я его цитирую, Жванецкого. Это как раз привлекает внимание общественности. Поэтому внимание террориста, ему неинтересно на машине. Ну вот их будет там вот такие полусумасшедшие, но ему неинтересно. С поясом шахида ему интересно, потому что на машине он не попадает в этот свой, как его, в рай, да, где 70 гурий. Не попадает он туда. Да. Он только с гранатой может туда попасть. Ну только с тем, что его проводили и так далее. Это он сел и поехал там с утра вместо завтрака. Поэтому я думаю так. Я думаю, что терроризм сам себя ограничивает именно тем, что он все-таки должен быть терроризмом. Что это дело, как ни крути, коллективное. Неважно, там ФСБ, не ФСБ, но это дело коллективное. Индивидуальный террор, это, ну вот как раз пришел, забежал, пострелял, да. Застрелили, и никто не знает почему, да, условно, да. Никто не знает зачем. Вот. Тот же Брейвик, да, мог, наверное, и подешевле организовать. Ну, в смысле, там же не надо, там было эти ружья, снайперские винтовки, тренироваться, там что-то такое. Можно было одну бомбу хорошую, да, там сочинить, где там. Ну, действительно, прийти, где они собрались и сразу. Ну, нет, это же не будет актом. А вот это акт. Ну вот он идет, и у него это. К тому же машины есть у всех. А бомба только у самых настоящих и крутых пацанов. Да. Ну как ты? Ну что ты за терроризм, если у тебя даже ножика нет там финского? Логично. Вот у нас оперативно работают, видимо, нас смотрят. Добрый вечер всем. Прокуратура Москвы предостерегла от участия в акции 29 апреля. И вот столичная прокуратура предупредила о том, что организация несогласованного публичного мероприятия 29 апреля в центре Москвы, равно как и участие в нем, влекут за собой установленную... Ты же сказал, оно еще не зарегистрировано. Во-первых, оно еще не зарегистрировано. Да, поэтому что предостерегать? Да, во-вторых, прокуратура. Но вы очень плохо работаете, у вас авторитета никакого нет. У нас даже у меня, почему простите, даже у меня, простите, есть авторитет больше. Господа, я предостерегаю вас от имени прокуратуры Москвы и Российской Федерации, именем Российской Федерации, предостерегаю вас от участия в несанкционированных публичных мероприятиях. То, что пройдет в Москве, равно как в многих других городах, не является публичным мероприятием. Я понимаю, что прокуратура города Москвы ни разу в жизни не читала закон, наверное, даже о прокуратуре, а уж тем более 54-й федеральный закон, да. Там есть четкое определение, что есть публичное мероприятие, и уж точно подача, коллективная подача обращений в администрацию президента не является публичным мероприятием, так же как коллективная покупка хлеба, так же как коллективный просмотр кино, так же как коллективный поход по женщинам легкого поведения и так далее. Это все не является формами публичного мероприятия. Поэтому покупайте хлеб, задавайте вопросы власти и не ходите к женщинам легкого поведения. Тогда ты половинка. Сахарова, вот, в сторону так вот. Казанского вокзала идите там бастуйте. Ну да, да. В ту сторону направили. Да. Но мы будем сообщать, в любом случае мы в понедельник еще пообщаемся. Не, ну это вообще интересный вопрос. Допустим, если даже толпа собралась, ну как бы очередь занимать с утра на подачу заявлений, да? Как они что-то туда ОМОН погонят и будет отгонять от президента? Ну, это даже хорошо, пускай. Не, ну а что тогда получается? Вот оно как бы, вот мы пошли. Ну, это же такой вариант гапоновщины, да? Да. Мы пошли с челобитной к царю, а он нас этими из пулеметов. Ну. Вот спрашивают, есть ли у Навального кукловод, Ольга Ваннер. Ну, наверное, у каждого есть свой кукловод какой-то. Как называть, да? Внутренний кукловод-то есть у всех, но именно у Навального... Нет, как и Мальцев говорил, я с ним согласен, вот вы обсуждали эту тему, да. Что он самостоятельная фигура. Ну, понятно, что ты когда в рамках каких-то, да, ты действуешь в интересах других людей. Но сказать, что он полностью такой какой-то придуманный, набитый, ну нет, конечно, нет. Он явно сам мыслит. Сам по себе мальчик. Сам по себе мальчик, да. Из чата несколько раз писали, а гибки 5-1 с каждый двор. Ну, кто мешает, выходите, рисуйте, называется. Да, агитация вот, это... Федя 337 задает вопрос. Эдуард, зачем обсуждение выборов было? Мы революцию не ждем уже, не готовимся. Мы говорим о раскладах. Смотрите, конечно, какие могут быть расклады. Вот представьте, вот допустим, ведь состояние выборов на момент 5 ноября, это очень важный момент к тому, насколько сколько народу вы. Вот, допустим, худшее, вот мы сейчас им подскажем, да, худшее, что они могут сделать, это зарегистрировать, не Путина не зарегистрировать в качестве кандидата, ну, там, преемника какого-то, для революции, для нашей, да, ну, там, зарегистрировать Медведева в качестве кандидата, и зарегистрировать, скажем, Навального, да, в качестве кандидата. Там, где Навальный идет в качестве кандидата, там может вполне и Мальцев идти в качестве кандидата. Ну, в принципе, как бы сказать, западло было бы не зарегистрировать, да. Я не к тому сейчас, что Мальцеву надо баллотироваться, но поймите, по отношению к революции, мы же говорим, пока тут... Вопрос такой, пока вот наверху сидит вот это, да, мы бьемся с ними. Теперь они говорят, ну все, вот Мальцев, ну нет же Путина, вот сейчас выбирайте демократический выбор. Если просто один Медведев остается, это один расклад, правильно? А если Медведев и Мальцев, то тогда мальцевские не выходят на революцию, понимаете? А это уже, как сказать, потеря, да? Ну, в том смысле, они-то будут ждать, что выберут Мальцев, поэтому мы это и рассматриваем. Все, что может случиться, ну, как бы быть интригой. Если Путин баллотируется, это одно состояние. Если Путин не баллотируется, тогда возникает, и у вас же возникнет такая проблема в мозгу, сказать, ну а что, вот сейчас Путин, нет, сейчас вдруг, а вдруг кто-то там Навальный выиграет, и все пойдет. Ведь неплохо же, если Навальный выиграет, да, ну при демократических процедурах, там при... Да, всех. Да, конечно. Там сразу мы начнем то же самое делать, там эти внешвозврат банк там и прочее. Более того, Навальный, конечно же, будет договариваться со всеми лидерами текущей вот несистемной так называемой оппозиции, потому что и оппозиция должна заместиться, не только эти самые. Вот как получилось все это самое? Получилось у украинцев, да? Они-то верхушку меняли, а у них просто получилось, что... У них просто получилось, что они взяли и переставили эту матрешку, да, ну, условно говоря. Теперь тех, кого было меньше в Думе у них, в Раде, да, у них стало больше. Да. Но а это те же самые люди. Ну, и у нас такая же штука может получиться. Вы поймите, что если, вот, допустим, как я говорю, выходит Медведев, бьется с Навальным, даже Навальный, допустим, побеждает, и я понимаю, что это уже революция, просто это другой ее, формат ее исхода. Ну, вдруг нам так повезло. Вот все сложилось, что и этот гикнулся, и этого зарегистрировали, и все пошло по накатанной. Но, опять же, мы придем с вами к тому, к чему пришли украинцы. Мы оглянемся на Думу, а там окажется вся Единая Россия. А почему? А потому что, опять же, не приняли закон о люстрации. А кто может принять закон о люстрации? Кто, Дума, что ли? Ну, конечно же, нет. Ну, потому что там Единая Россия и сидит. Вот в чем дело. А Навальный не решится этого сделать, допустим, в отличие от Мальцева. Почему мы и говорим, что мы должны иметь для себя план действий и на хороший случай, и на плохой случай. Да, конечно. Тем более, что Вячеслав всегда говорил и подчеркивал то, что революция произойдет 5-11 или раньше, понимаете? Или раньше. И вот если не будет Путина, это фактически уже революция. Только конечно. Надо ее удержать, ее, так сказать, достижение, да, и все. Вот. Долгий такой. Нет, все верно, ты говоришь. И планов вот тут... должно быть много на каждый случай. Да, не только А и Б, а еще много других разных букв алфавита. Интересную тему подняли вчера, я о ней говорил. Интересно, что ты по этому поводу думаешь. Ленина похоронить собираются. Ну, мы уже начинали об этом говорить, да. Ну, собственно, если надо повториться, я... Ну, в общих чертах, твое мнение. Мистер Зю обидится. Да? Нет, если... Давайте начнем с того, что если Путин скажет, что нужно похоронить Ленина, Зюганов первый прибежит с лопатой. Это надо понимать. Давайте. И Зюганов прибежит... приведет тысячу аргументов, почему это правильно и коммунистически верно. Это хорошо. В хате, это Госдума называет хата. В хате уже начнутся работы. Ну, да, в этом смысле я согласен. Чем больше там поводов для вот этого, да, тем лучше. Если народ готов выйти за то, что Ильича похоронили, ну, ради бога, давайте сразу его хоронить. Я тут не возражаю. Немедленно. Да, немедленно. Но я думаю, вот вопрос, мы этот обсуждали, и я вдруг понял, что я не ответил на главный вопрос. Я не ответил на этот вопрос. Я не знаю, хочу ли я его, чтобы похоронили или нет. Я вот, мне надо над этим вопросом подумать. Мы же оцениваем только аргументацию, да? Одни аргументируют это тем, что вот так, а другие тем, что вот, ну, лучше так, да? Но это общие аргументы. А для себя лично я вообще как хочу, чтобы он там продолжал лежать или не продолжал? Вот с одной точки зрения, мне как вот, допустим, туристу, да? Хорошо бы, что он там лежал. Ну, какая разница, лежит Ленин или Тутанхамон, да? Все приятно там пройти, посмотреть, как они жили, в чем они ходили, галстук этот его, допустим, да? Ну, все-таки. Ну, приятно, неприятно, это вопрос уже, так сказать, как... Вкуса. Ну, есть и хуже у нас, конечно, зрелище, конечно, да, и вполне себе это, ну, просто. А с другой стороны, да, ну, как, какие-то вот эти мотивации, ну, христианского толка, типа там, предать тело, чтобы не мучился, ну, я думаю, что ну, там нету тела. Ну, это же, это пластмассовые кукла, ну, да, ну как, с какими-то элементами кожи, может, там, как, какие-то эти самые. Это не произойдет, я думаю, Вова не даст, потому что... Вот опять. Кремль я называю Бермудский треугольник. Один Владимир лежит, один стоит, а третий сидит. Так надо одного убрать, положить второго. Годись, мы опять рассуждаем о том, да, как там примут или какие есть аргументы. Для начала нужно ответить себе на вопрос. Я-то как к этому отношусь? Не чужие аргументы. Вот если честно, вот сейчас вот как бы положа руку на сердце, да, я сижу и думаю, а вот мне как? И понимаю, что мне вообще похеру. Ну вот, ребят, вот мне интересно сама тема обсуждать, мне интересно, кто, какие аргументы приводит и так далее. Если его завтра захоронят, понимаете, если был какой-то вот момент, да, допустим, если был субъект, не вот, не вообще мысль о том, что вот он должен лежать, или коммунизм, или не коммунизм, или надо похоронить как символ, или не как символ, или как что-то такое. Если был какой-нибудь субъект, ну, например, там, внучатый племянник пришел, да, и сказал, да, я не люблю, вот мой дедушка лежит, давайте его похороним, тогда был бы, ну, какой-то смысл сказать, ну да. Вот это, если вы хотите, условно говоря, это должно быть от наследников и должно быть по решению суда. И тогда всем будет понятно, да, это наш труп дедушки, мы с ним хотим его выкладываем, хотим его, ну, как бы хороним. Тогда вот такая ситуация. Хотя, я говорю, тут нет противоречий, потому что, понимаете, понятно, там, даже в христианской традиции нет противоречий тому, что он не похоронен. Потому что у нас все не похоронены. Вон, зайдите в Кремль, в тот же это, там лежат гробы, да, и в них лежат останки всех царей. И что? Но они же не похоронены, они так же лежат. Это как склеп, мавзолей, он, да, же, да, лежит, просто есть доступ, нет доступа, вопрос такой. Может быть, его вообще забетонировать, да, это, как поет Михаил Барзыкин, да, заколотите подвал, да, вот просто заколотите его и все. С точки зрения экономической можно обосновать, 10 миллионов тратится на содержание этого трупа, но если хотим... Обосновать можно сделать платный вход. Если не хотите платный вход, давайте его в подкамеру. 10 миллионов, я думаю, даже если снести этот мавзолей, там просто 10 миллионов тратится на то, чтобы эту площадку потом подметать. Ну, я имею в виду саму Красную площадь. Зачем сносить? Исторический памятник. Ну, тем более. Да нет, ну это, конечно, не способ зарабатывания денег для государства. Там 10 миллионов плюс, 10 миллионов минус, не такие уж большие деньги. Да? И открывать там что-то полезное, типа там детского сада или каких-нибудь, ну, я не знаю, тоже было бы глупо, наверное, да, в склепе. Чё ты там сделаешь? Ничего не сделаешь. Музей, ну, у Ильича музеев нормально хватает, да, и ну, как-то, не знаю, я вот не знаю. Вот я говорю, было бы легче, потому что вот сейчас как-то все повисло вот в таком состоянии ни туда, ни сюда. Я говорю, если бы какой-то аргумент перевесил, но он должен быть со стороны. Я говорю, если бы нашли бы какого-нибудь ручка, да, и он бы сказал... Хочу похоронить. И сразу бы... Слушай, ну ты же понимаешь, что это вопрос, который априори уже решен. Это как вопрос революции. А я не знаю, кому выгодно его убрать? Нет, я не об этом. Я немножко не об этом. Я о том, как ты любишь говорить, когда. А, ну когда ты, когда. Ленин, это же очевидно, что не пройдет 500 лет, не будут вот эти тоннели Илона Маска летать, а там будет лежать Ленин, к которому будут ходить. Это же очевидно, что этого не произойдет. Ну, это очевидно, что рано или поздно придет та власть, которая, ну, уже очевидно, ну, Ленин пережил там своих убийц, Ленин пережил своих коллег, Ленин пережил Советский Союз, в конце концов. Ленин сейчас переживет Путина и будет все лежать и лежать. Но очевидно, что рано или поздно... Слушай, у нас цари, я говорю, переживают и переживают, они лежат и лежат, и чего? Нет, ну, это же немножко разные вещи. Все-таки надо понимать, что это музейный комплекс, да, и понятно, что какой-нибудь Тутанхамон там уже, я не знаю, кого только не пережил, он тоже где-то лежит там в пирамидах, ну, или не в пирамидах, где он там, в музеях тоже лежит. Его мумии, я так понимаю, что вот в политическом плане это только одна проблема. Я говорю, вот как мы до этого обсуждали, я говорю, что держатся за него только коммунисты. И да, об конечно. Этом идет обсуждение. А коммунисты держатся именно по той причине, что это как бы для них самый главный сакральный символ. Да. Они боятся, если его захоронят, то и коммунистов похоронят. Похоронят, ну, да, все верно, самое. Все верно. Вот именно этого они боятся, поэтому они вот криком, шумом... Именно поэтому и коммунизм, и Ленин уйдут в историю очень скоро. А для чекистов это не повод? Чекисты все коммунисты. Ну, чекисты, они те, кто чекисты. Они все Единая Россия. Они когда надо, они те, кто надо. Конечно, они чекисты. Да, какие они коммунисты, о чем речь? Они чекисты. У них свои задачи. Я думаю, так же они сидят и кому-то пофиг, кто-то конечно, считает конечно, так, конечно. Кто-то считает так. А вот у коммунистов конкретная проблема. Им нельзя этот символ выносить как можно дольше. Вот поэтому они и бьются. Ну, все, что будет выгодно, он будет. Хватит о Ленине. Хватит о Ленине, я сначала про Ленина что-то прочитал. А, тут про интересная Ленин. Новость появилась. Хватит про Ленин. Про Ленин. Ну вот опять про Ленин мы сейчас будем. Угу. США россиянин Роман Селезнев приговорен к 27 годам лишения свободы Ого. По делу о кибермошенничестве. И нужно сказать, что Роман Селезнев это значит сын. Сын депутата Селезнева, который депутат Госдумы. Там не один был, какой был уже еще спикер Селезнев. А... Нет, депутат Госдумы Владимир Селезнев, я уж не знаю, был ли он спикером, если честно. Нет. Тот Геннадий. Тот был. Геннадий я, да. Потому что Селезнев такая фамилия распространенная, ну да. Его захватили в 2014 году спецслужбы США на Мальдивских островах. А что он там, украл или что-то подделал выборы Трампа? Нет, он признан виновным в 38 преступлениях, из 40 эпизодов, обвиняется в нанесении ущерба в размере 170 миллионов долларов. Ущерб или украл, вот это неинтересно. Ущерб. А что такое ущерб? Ущерб, не знаю. Это такая цифра, да? Вот да. Вы у меня рубль украли, а мне не хватило сделку завершить миллиардную. Да, да? И ущерб у меня миллиард. Поэтому одно дело, он украл или вот, да? Нет, ну вот тут сообщается о том, что в ходе процесса прокуроры доказали, что в 2014 году при задержании Романа Селезнева на его компьютере были найдены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт. Ну, 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, это примерно, наверное, 1,7 миллиона долларов. Ну, может и больше. Вопрос. Я читал вот про хакеров книжку. Это может быть сколько ты вынешь, но вопрос в том, что они же не все приносят деньги. Ты из них можешь там из 1001 ты достаешь. Я понимаю, откуда у него 1,7 миллиона этих кредитных. Там же целая индустрия. Там просто кто-то добывает номера и продает их пачкой кому-то, кто начинает из них что-то пытаться вынуть. А третьи уже люди бегут и там какие-то эти деньги как-то уже обналичивают. Там же это все достаточно сложная схема. Ну, просто есть такая книжка про хакеров. Пока еще нету. Ну, есть, да. Нет, на самом деле, есть две книжки. Одну я... Написал, а вторую нет, еще нет. Одну я читал уже написанную и как бы изданную. А одну я читал неизданную. Она еще не издана, не дописана. Ну, просто это знакомый один писал. Вот. Но принцип один и тот же. Грубо говоря, если у них его 1,7, либо он собирал эти кредитки и кому-то продавал, либо он купил у кого-то и хотел на этом денег заработать. Но то, что очень показательно, что нанес ущерб 170 да. миллионов долларов, но не сказали, что украл 170 миллионов долларов. Да. И это характерная как бы вещь. Потому что 27 лет, видишь, получил все. То есть у них это жестко. Ну, я понимаю, что при американской системе правосудия, то они там и половину срока обычно не сидят. Ну, как да. у них целая там эта история. Эпопея. Да, ну, я не думаю, что там папа поможет. Я думаю, что папа там как раз проблемы создает. Да. В плане того, что если был папа там сантехник, то, может быть, он и не получил наоборот, 27 да. лет, конечно. Вот если это был бы какой-нибудь... Если бы это был какой-нибудь там негр, афроамериканец из каких-нибудь негодящих афроамериканец, районов, карлик и гомосексуалист. Да. Ну и вообще, это просто у него плохая среда была, да, и все эти дела, и тогда бы он, может, еще и выиграл, и вышел бы на свободу. Да, еще бы компенсацию получил. А если ты мажор, да иди сиди навсегда, это прям суд. А тем более не наш мажор, что и заступиться некому. Что, Селезнев поедет, скажет, ну, я депутат, вы депутат, там, судья, там, давай, что-то вообще никакого отношения, да, не имеет. А вот приедешь к нам, а вот если будут твоего судить у нас, я тут уж по это самое, я тут заступлюсь. Да. Сынок-то твой тут проколется как-нибудь. Так, ну что, на вопросы поотвечаем. 22. Он даже здесь, понимаете, если бы здесь его судили, а он сын депутата, да, тем более сейчас это установка на всяких этих, ну как бы борьбу с коррупцией такую, да. И вот они бы и здесь, вон, напали на эту Миру, или как ее, ну, которую уже 100 раз арестовывали, все права отняли у нее, все, которые были. Так же и здесь, и он бы и здесь не помог, потому что кто такой депутат? Че он придет к суде и скажет, я депутат, да, я тебе помогу, в чем мне инициативу, что ли, выставить, или че? Ну, если он не при делах, конечно. Ну, естественно. Ну да, вот пишет, один номер карты оптом стоит 2 центов. Я же говорю, а в среднем вынуть с них можно там доллар. Ну, в среднем с этих карт. Потому что... Так что это то, что было карта. А тем более, вы даже не знаете, вот сколько у нас всяких вирусов в компьютере, да, сидит. Uh-huh. Мы думаем, что антивирус стоит, и он что-то там. Он ловит вирусы, те, которые известны всем. Но если тебе трояна подсадили, ну вот как сетевая структура, хакер пишет трояна, да, условно говоря, и потом рассылает его. И ему не надо ничего делать с твоим компьютером, ему нужно только пересылать постоянно это, ну то, что у тебя кнопки какие нажимаются, и все. А потом они из них отсортировывают, какая там была. И поэтому эти трояны мы знать не знаем, их там десятки стоят. Любая программа это и есть троян, ну в принципе, да. Только они бывают полезные, бывают вредные, а бывают просто спящие, собирающие информацию, и он вам никак не мешает, и он индивидуальный в том смысле, что его ни один вирус, антивирус не распознает, его еще никто не поймал, ну, этого трояна не поймал. Он может сидеть годами и собирать информацию с тысячи или там с десятков тысяч компьютеров. И отсюда и берутся эти 1 700 000 кредитных карт, потому что по формату, формальным образом идет поиск и говорит, вот такая кредитная карта, вот такой номер, вот такой номер, вот такой. Ну, что к ней с этим номером, вы и так можете его сгенерировать, да, в принципе. Ну, пожалеть гуманитариев, всякого. Пожалеть гуманитариев, это правильно. Это нам уже надо сворачиваться, потому что мы уже по кругу начинаем ходить. Во-первых, по кругу, а во-вторых, времечко у нас уже, мы могли бы ходить по кругу до бесконечности. Нам сообщают друзья о том, что PayPal наш временно недоступен, зато доступен донат, поэтому присылайте помощь на донат. Всем привет от Вячеслава Вячеславовича передают, он чувствует себя хорошо, но я вроде бы об этом сказал еще в начале передачи. Тут как какие-то спекуляции, ладно, вопрос задают, почему у меня псевдоним, у меня нет никакого псевдонима, насколько я понимаю, псевдоним берется, ну там, писателями какими-то, актерами, певцами, у меня нет никакого псевдонима, я не пою, не пишу книги, и поэтому это, не знаю, у меня точно нет никакого псевдонима. Что касается донатов, почитаем донаты, и, так, сейчас. Да, там какие-то вопросы задают? Да, конечно, и вопросы, и пожелания, и комментарии. Олег дважды прислал нам на дело. Спасибо, Олег. На два дела едино. Вартупердыев Горбунгула Калюбабович. Значит, пишет Бабукович. Нам... Калюбабукович. Ах, что ж такое. Блин, Серега, надоелка лопнула на пузе, завязываю жрать под артподготовку. Хорошо. Карина из Сочи пишет, всем привет, привет, Карина, привет, Сочи. Олег Орлов из Рязани, друзья, дай бог вам силы и удачи. Далее только Сергею, дорогой, ты, наверное, забыл мне ответить ВКонтакте по другим каналам перевода. Я помню, да, и по листовкам, напишите мне еще раз, сегодня с вами договоримся. Наталья К. пишет, Яхрома, да, мне говорили, что Яхрома, с вами на революцию, спасибо. Новосибирск, скучно без Славкиного рок-н-ролла, скорее бы уже 28-го. Ну, наверное, дотерпим. Да. У нас тут своего рок-н-ролла хватает. Сергей Талдом пишет. Привет Хунте и Валерии. Талдом. Что? Талдом, это город. Талдом, да. А я как сказал? Талдом. Талдом, окей. Талдом. Привет Хунте и Валерии Свербилок. Вот именно оттуда. Андрей Топоров. Торопов. Слушай, я все сегодня читаю неправильно. Это вот, это когда меня начинают поправлять, я все делаю есть неправильно. Есть такой синдром, когда... Да, когда меня начинают... Нет, когда меня начинают поправлять, я начинаю всегда путаться. Ну, вон у человека тоже написал. Мальцеву на батерброд. Батерброд. Батерброд. Андрей... Он так похудел, он так хорошо выглядит. Пресс накачал? Ань, ты помнишь, я говорил еще на выборах, я говорил ему до выборов, ну, на выборах еще надо посидеть, и как раз он форму наберет. Тогда еще... Вы его не узнаете, ему только побриться, постричься. Конечно. Он прям Аполлон. Аполлон просто. Я уже представляю, приедет такой 20-летний Мальцев. Да, не, он шикарно выглядит вообще, то есть... Мало того, что улыбается, так еще и такой похудевший. Главное, что он нам напишет, что-то он нам напишет. Я понимаю, что у него сейчас появилось время, а то времени не было. А так он сосредоточится и все-таки что-то напишет. Мальцев красавчик. Так, ну что? Сергей нам пишет, ничего не пишет, без комментариев помогает. Да, Жифер пишет на агит-коробку, спасибо Жиферу. Папуас пишет нам, тестю на революцию, почему-то испугался человек написать слово революцию, это не страшное слово. Власовец Роа пишет нам, Вячеславу на чай, вот неожиданно даже Власовец Роа нас поддерживает, не знаю, хорошо это или плохо. Кирилл из Зеленограда, дальнобойщикам, извиняйте, но скоро открытие дачного сезона, увы, мало чем могу помочь насчет митинга. Ну хорошо, спасибо, что хотя бы так нам помогаете. Зигмунд Балаш. Насчет митинга, в смысле он... В смысле не сможет, не сможет прийти. Дачный сезон, не сможет прийти. Понял. Зигмунд Балаш, читали уже Мальцеву на Чефир. Металлист Балалайкин без комментариев прислал помощь. Алексей Монина. Как правильно? Монина. Привет, Хунти, всем крепкого здоровья. Фигею от происходящего в стране, с каждым годом все больше и больше. Уже готов. Спасибо. Олег, просто надоел. Я не знаю, надеюсь, это не мой адрес. Денис пишет от соратника Севастополь. Привет, Севастополь. Если что будет, тогда 200 рублей, вы не отделаетесь. Это очень мало. Нужно собрать донат, надо собрать сбор такой на отстранение Окунева. Да. Миллион. Меньше, да, чем за миллион мы никак не можем отпустить. Ну, за миллион, наверное, я даже не против. Елена Иванова, привет дальнобойщикам. Привет, Елене Ивановой. Так, что, пару каких-то сообщений из чатов. А что такое нагид-коробка? Вот там... Ты не знаешь, что такое агит-коробка? Да, я просто не знаю. В общем, смотри, мы решили, что у нас есть огромное количество регионов и огромное количество агитации, которая должна быть, но ее нет. И это очень плохо. И мы подукрали у одного небезызвестного политика, не будем называть его фамилию, она вовсе не называется на Н, не начинается на Н. Вот, значит, подукрали у него идею с агит-коробками, которая заключается в том, что мы через донат собираем средства на агит-коробку, здесь в Москве печатаем большими тиражами наклейки, листовки и все прочее, и отправляем все это дело в регионах. В итоге это получается гораздо дешевле, проще, люди присылают нам 100 рублей, а получают агит-коробку, которая стоит 2000. Но при этом как бы мы ни у кого не украли эти 2000, понимаешь? То есть все скинулись по 100 рублей, и человек оплатил 100 рублей, и он когда-то получит и свою агит-коробку. Ну, то есть это такое МММ. Короче, это МММ. Ну, я понял. Ну, по сути, мы организовали МММ только без Кидалова. Тут вопрос мне интересный задали. Империя Руби. Эдик, ты завтра будешь? Ну, вот это вопрос тут, вы же понимаете, что не ко мне. Нет, ну... Это вопрос к Богу, да. Буду ли я завтра? Будем ли мы завтра все? Неизвестно, да. Но на самом деле завтра суббота, так что имеется в виду про эфир. Вот кошка спрашивает, завтра будет эфир? Ну нет, наверное, у нас суббота все. Да, если ничего там экстраординарного... Ну, надеюсь, что ничего экстраординарного. Но в экстренном формате, да, бывает, что выходит. Не планируем, скажем так. Угу. Отдыхайте пока. Да, нам надо собраться на пятницу всем, во-первых, а во-вторых, еще в субботу. Да, но про наклейку, если кто-то не понял, там написано «Надоел 29.04.2017». Просто пишут, что не видно текст. Ну что, в принципе, да, надо, наверное, уже пятница, надо людей отпускать. Да, согласен. Спасибо, что вы нас смотрите до новой исторической эпохи. 197 вот сейчас. Через буквально 1 час и 20 минут будет 196. Все, в общем-то, идет и не может не идти. До освобождения Вячеслава Вячеславовича уже меньше недели. Экватор мы, скажем так, перевалили, а дальше, как известно, в общем-то, проще всего. Хотя говорят, что последние 2 дня сидеть сложнее всего. Ну, не знаю, сложно сказать. В понедельник, надеюсь, что у нас будут гости. Всем большое спасибо. Жму руки. До свидания. До свидания.